Мисс Дартл бросила на меня взгляд, словно осведомляясь, хочу ли я задать какой-нибудь вопрос. Один вопрос еще раньше мне пришел на ум, и я сказал, я хотел бы узнать у этого типа, я не мог заставить себя назвать его более деликатно, перехватили ли они письмо, написанное ее домашними, или, по его мнению, она получила это письмо. Он невозмутимо молчал, устремив глаза в землю и сложив руки так, что кончики пальцев одной руки слегка касались кончиков пальцев другой. Мисс Дартл брезгливо повернулась к нему. — Прошу прощения, мисс, — сказал, начнувшись от своей задумчивости. — Но, исполняя вашу волю, я все же занимаю какое-то положение, хоть я и слуга. Вы, мистер Копперфилд, не одно и то же. Если мистер Копперфилд хочет узнать что-нибудь у меня, беру на себя смелость заметить мистеру Копперфилду, что он может задать этот вопрос мне. У меня есть репутация, о которой я должен заботиться. Я преодолел себя, посмотрел на него и сказал, вы слышали мой вопрос. Если вам угодно, считайте, что он обращен к вам, что вы на него ответите? «Я не вправе дать решительный ответ, сэр», — промолвил он, медленно сближая и разводя кончики пальцев, — «обмануть доверие мистера Джеймса ради его матушки и обмануть его ради вас — это разные вещи. Я полагаю, что мистер Джеймс едва ли мог поощрительно отнестись к получению писем, после которых уныние ее и разногласия между ними должны были бы усилиться, но от дальнейших объяснений, сэр, я предпочел бы воздержаться. — Это все? — спросила меня мисс Дартл. Я ответил, что больше мне нечего сказать. — Кроме, пожалуй, одного, — добавил я, когда он сделал шаг, чтобы удалиться, — что я прекрасно уяснил роль, которую играл этот человек в этом злом деле, и расскажу все тому, кто был ей отцом с детских ее лет. И я рекомендовал бы вам пореже появляться в публичных местах. Он остановился, как только я заговорил, и слушал, как всегда, бесстрастно. — Благодарю вас, сэр. — Но прошу прощения, сэр, в этой стране нет рабов и надсмотрщиков над рабами, и никому не разрешается поступать не по закону, а по своей воле. Если кто так поступает, то это опасно скорее для него, чем для других, а потому, сэр, я нисколько не боюсь бывать там, где мне вздумается. Он отвесил вежливый поклон, также поклонился мисс Дартл и удалился через ту же арку в изгороди из астралиста, откуда и появился. Мы с мисс Дартл смотрели друг на друга в полном молчании. Держала она себя так же, как и тогда, когда вызвала этого человека. «Он еще говорил, — начала она, скривив рот, — что его хозяин, как он слышал, плавает у берегов Испании и, по-видимому, будет предаваться своим склонностям к мореходству, пока это ему не надоест. Но это не может вас интересовать. Теперь пропасть между этими двумя городицами, матерью и сыном, еще шире, чем раньше. И на примирение мало надежды, потому что они одного покроя, и время делает их еще более упрямыми и властными. Это вас тоже не может интересовать, но я хочу вам только сказать, что этот дьявол, которого вы считаете ангелом, то есть это самая презренная девчонка, которую он вытащил из морской тины. Тут она в упор посмотрела на меня своими черными глазами и выразительно подняла палец. Должна быть жива, потому что простые людишки так скоро не умирают. Если она жива, вы захотите найти и сберечь эту бесценную жемчужину. Этого хотим и мы, чтобы он как-нибудь случайно не сделался снова ее добычей. Вот единственное, в чем мы оба с вами заинтересованы. И вот почему я послала за вами, чтобы вы все это выслушали, хоть я и желала бы причинить ей такую боль, которую могла бы почувствовать даже такая грубая тварь, как она. Ее лицо вдруг изменилось, и я понял, что кто-то появился позади меня. Это была миссис Стирфорд. Она подала мне руку более холодно, чем подавала когда-то, и вид у нее был еще более величавый, но я заметил, и это меня тронуло, что она хранит воспоминания о моей прежней любви к ее сыну. Она очень изменилась. Ее прекрасная фигура была уже не такой стройной, красивое лицо прорезали глубокие морщины, а волосы были почти белые. Но когда она опустилась на скамейку, она показалась мне все еще красивой, и как хорошо я помнил этот сверкающий горделивый взгляд, который со школьных времен остался в моей памяти. — Роза, мистер Копперфилд узнал обо всем? — Да. — Он узнал от самого Литтимера? — Да, я объяснила, почему вы этого хотели. — Вы хорошая девушка. — Я изредка, сэр, — это относилось ко мне, — обмениваюсь письмами с вашим прежним другом, но он еще не обрел вновь чувство долга или сыновних обязанностей. Поэтому у меня только та цель, о которой сказала вам Роза. Если бы как-нибудь можно было помочь тому честному человеку, которого вы приводили сюда, мне его жаль, больше я ничего не могу сказать, и тем самым спасти моего сына от опасности снова попасть в ловушку хитрого врага, ну что ж, прекрасно. Она выпрямилась и смотрела прямо перед собой, куда-то вдаль. — Понимаю, сударыня, — сказал я почтительно. — Уверяю вас, у меня нет ни малейшего желания неверно истолковать ваши мотивы, но я должен сказать даже вам, что я с детства знаю эту поруганную семью. Если вы полагаете, что эта девушка, над которой так надругались, не была бесчеловечно обманута и не предпочла бы теперь 100 раз умереть, только бы не взять стакана воды из рук вашего сына, вы совершаете страшную ошибку. — Не надо, Роза, не надо, — удержала миссис Стирфорд Розу, которая порывалась вмешаться. — Неважно, пусть будет так. — Я слышал, и вы женились, сэр. Я ответил, что не так давно я женился. — И дела ваши идут хорошо. Я живу замкнуто и мало о чем знаю. Но до меня дошли слухи, что вы становитесь известным. Мне очень посчастливилось. — сказал я, — и меня как будто хвалят. — Вас нет матери? — голос звучал мягко. — Нет. — Жаль. Она бы вами гордилась. — До свидания. Она протянула мне руку, все такая же величественная и непреклонная, и рука ее лежала в моей руке так спокойно, как будто покой был и в ее душе. Гордость ее была такова, что утишило биение ее сердца и опустило на ее лицо завесу невозмутимости, сквозь которую она смотрела прямо перед собой в невидимую даль. Идя по террасе к дверям, я снова взглянул на них. Они обе сидели на скамье и, не отрываясь, смотрели куда-то, бог знает куда, а тени сгущались и смыкались вокруг них. Там и сям вспыхивали вдалеке в городе первые фонари, а на западе в небе еще виднелись слабые отблески света. Но широкой равнины, простиравшейся вплоть до города, вздымался, словно море, туман, и набегающие волны его, смешиваясь с тьмой, казалось, захлестывали обе фигуры. Не без основания я вспоминаю об этом, и с благоговейным ужасом об этом думаю. Ибо прежде чем я снова их увидел, бурное море подступило к их ногам. Размышляя о том, что мне пришлось услышать, я счел нужным рассказать обо всем мистеру Пегготи. На следующий день вечером я отправился в Лондон его разыскивать. Он скитался по-прежнему, и по-прежнему была у него одна единственная цель — найти племянницу, но чаще всего бывал он в Лондоне. Теперь я частенько видел его в глухую ночь. Он бродил по улицам и, одержимый страхом, все ждал и ждал, не встретит ли ее среди тех немногих прохожих, которые все еще блуждали в эти неурочные поздние часы. Он нанимал комнатку над свечной лавкой на площади Хангерфордского рынка, о которой я уже упоминал, и откуда он начал свое паломничество, туда и направился я. От жильцов дома я узнал, что он еще не ушел, его можно найти в его комнатке наверху. Он сидел и читал у окна, на котором стояло несколько горшков с цветами. Комнатка была очень опрятная и уютная. С первого взгляда я понял, что здесь все приготовлено для ее возвращения, и что, выходя из дому, он всегда надеется привести ее с собой. Моего стука в дверь он не слышал и поднял глаза только тогда, когда я коснулся его плеча. — Мистер Дэви, благодарю вас, сэр. От души благодарю, что вы пришли. Присаживайтесь. Будьте дорогим гостем, сэр. — Мистер Пегати, не хочу вас очень обнадеживать, — сказал я, садясь на предлагаемый стул, — но я кое-что узнал. — Об Эмли? Он нервно прикрыл рот рукой, побледнел и уже не спускал с меня глаз. — Где она, неизвестно, но она не с ним. Напряженно глядя на меня, он в глубоком молчании сидел и слушал мой рассказ. Я хорошо помню, каким благородным, даже красивым казалось мне его лицо, когда, отведя от меня взгляд, он подпер рукой лоб и застыл, опустив глаза. Он ни разу не перебил меня, он не проронил ни одного звука. Казалось, в продолжении моего рассказа он видел перед собой только ее одну, а все остальные для него просто не существовали. Когда я умолк, он заслонил лицо рукой, оставаясь безмолвным, а я в это время смотрел в окно и разглядывал цветы. — Что вы об этом думаете, мистер Дэви? — наконец спросил он. — Мне кажется, она жива. — ответил я. — Не знаю. А вдруг первое потрясение было так сильно, что в своем безумии там было синее море, о котором она так часто говорила. Не потому ли она думала о нем столько лет, что она должна была стать ее могилой? Он ходил взад и вперед по комнате и словно обращался к самому себе. В голосе его слышалась какая-то боязнь. И все-таки, мистер Дэви, я чувствую, что она жива, — добавил он. И во сне, и наяву я верил и знал, что найду ее. Это так поддерживало меня, так мне помогало, что я и мысли не могу допустить. Нет, этого не может быть. Эмли жива. Он твердо оперся руками на стол, и его лицо, обожженное солнцем, выражала непреклонную уверенность. — Моя племянница Эмли жива, сэр! — твердо сказал он. — Не знаю, откуда, не знаю, как, но мне было сказано, что она жива. Вид у него был почти вдохновенный, когда он это произносил. Я подождал, пока он пришел в такое состояние, что мог меня слушать. Затем я начал говорить о том, что мне кажется, следовало бы сделать. Эта мысль пришла мне в голову накануне вечером. — А теперь, дорогой друг, — начал я, — благодарю вас, сэр, благодарю. И он потряс мою руку обеими руками. Если она приедет в Лондон, что весьма вероятно, потому что где же человеку легче всего укрыться, как не в этом огромном городе, она, разумеется, захочет укрыться от всех, раз не вернулась домой. — И она не вернулась домой и не вернется. Он грустно покачал головой. — Уйди она от него по своей воле, она бы вернулась. Но не теперь, сэр. — Если она приедет сюда, — продолжал я, — есть один человек, который может найти ее скорее, чем кто-нибудь другой. Вы помните? Будьте мужественны, не забывайте о своей великой цели. Вы помните Марту? — Из нашего города? Он мог не отвечать, достаточно было взглянуть на его лицо. Вам известно, что она в Лондоне? — Я видел ее как-то на улице, — ответил он, содрогнувшись. — Но вы не знаете, что Эмли задолго до того, как бежала из дому, оказала ей однажды помощь, и в этом содействовал ей Хэм. И вы также не знаете, что когда мы с вами сидели в придорожной харчевне, эта женщина стояла и подслушивала у дверей. — Да что вы, мистер Дэви! — удивился он. — В тот вечер, когда шел такой снег? — Да, в тот вечер. С той поры я ее не видел. Когда мы с вами расстались, я вернулся назад, но ее уже не было. Я не хотел говорить с вами о ней, да и теперь мне не хотелось бы. Но она тот самый человек, которого я имел в виду. И с ней нам надо встретиться, вы понимаете?